Глава 12. Аратой никогда до сегодняшнего дня не задумывался о вооружении горцев-надсмотрщиков. А с чего бы ему об этом думать? Он их просто боялся, как и все остальные рабы. После победы над надсмотрщиками горские кинжалы мигом разошлись по рукам. Вооружилась едва ли треть восставших. Плети, по общему молчаливому согласию, никто брать не стал. Мечей, топоров, копий в казармах не нашли, как и доспехов и щитов. Видимо, империя не захотела тратиться на наемников. А сами горцы считали ниже своего достоинства вооружаться. Хватит с рабов и плетей. Так, во всяком случае, решил Аратой. От горящего колодца старались держаться подальше. Избавившись от неволи, опьяненные вседозволенностью, восставшие начали ломать и выкидывать из окон казармы столы, лавки, лежаки. Коска с помощниками мигом угомонил разбушевавшихся, загрузив работой. Труд был не чета рабскому. Прибрать поле боя, воздав как своим, так и чужим. Тела рабов, не выживших в скоротечной схватке, наскоро побросали в пылающее жаром нутро колодца. Огонь уже не бил таким фонтаном, но жирные клубы дыма по-прежнему поднимались ввысь. Трупы убитых горцев обшарили и раздели, и также с гиканьем и шуточками отправили в колодец. Колодец забирал слишком много жизней, потому большинство рабов жило по правилу. «Умри ты сегодня, а я завтра». И сейчас восставшие, наполненные до краев победой и свободой, откупались от колодца телами своих мучителей. «Кто убил хотя бы одного горца?» — выкрикнул Коска. Толпа зашевелилась, и из нее стали выходить люди. Вышли и встали отдельно от остальных человек 30. «Это ваши!» — и Коска указал на кучу одежды, оставшейся от горцев. «У раба нет ничего своего, но мы теперь не рабы!» Он первым подошел к груди, не выбирая, взял просторные штаны, домотканную рубаху, овечью безрукавку. Сапоги смог подобрать не сразу. Никто не смел подойти и заняться примеркой, пока одевался вожак. Но стоило черепу отойти, как восставшие гурьбой кинулись к куче. «Кто будет драться, глаза выдавлю!» — предупредил Коска и направился к бывшему учетчику. «Что, не досталось одежки?» Коска криво ухмыльнулся и сел рядом. «Мне и так неплохо!» — проворчал Аратой с отвращением, глядя, как двое тянут в разные стороны сапоги. В отличие от остальных, Аратой был одет на имперский манер. И в его комнатушке хранилась даже пара смен одежды. Все-таки он был неправильный раб. — Что хмурый такой? — засмеялся Коска и хлопнул Аратой по плечу. Вместо ответа бывший купец показал рукой вверх на гигантскую черную тучу, собирающуюся над головами. Тяжелый черный плащ ткался дымной нитью из пылающего колодца, грозя укутать все окрестные горы. На эту тучу сейчас смотрит каждый горец в этих проклятых горах. Как маяк нам в темечко светит. А чем занят местный Рекс, я даже думать не хочу. — А ты захоти! — неожиданно резко прервал его Коска. — Что? — не понял Аратой. — Думать захоти. Все равно придется, — объяснил череп. «Иначе на кой ты мне такой чистенький и гладенький нужен?» Чистым и гладким Аратой не чувствовал себя с тех пор, как попал в долговую тюрьму. Но говорить об этом изможденному, тяжелым, калечащим трудом вчерашнему рабу не стоило. Определенно не стоило. «Надо думать, буду думать», — покладисто согласился Аратой и уставился на черепа. «Упомянул Рекса? Что знаешь о нем?» — спросил Коска. — Мало что. Молодой, дерзкий. Дурости особых за ним не замечали, — коротко ответил Аратой. О Дане Дорчере он знал гораздо больше. Но Коске об этом знать незачем. — О старом посте рассказывай, — велел череп. Из восставших только Аратой был вхож в старый пост. Там находилась и книга, и комнатушка, в которой ночевал учетчик. Большинство рабов старый пост в глаза не видели, хотя он находился за поворотом дороги, выше в горах в двух шагах. Но жизнь раба — короткая цепь. От барака до колодца и обратно. Остался от старой империи, потому и прозвали старым. Стены невысокие, локтей 20, но массивные. Прежние ворота заложили за ненадобностью. Оставили небольшой проход, чтобы телега проехала. Запирается на ночь. Череп провел ногой в новом сапоге по земле, разравнивая песок и откинув мелкие камни. «Рисуй!» Коска протянул купцу кинжал. Ратой присел на корточки, нарисовал подкову. У широкого края расходящихся концов, который провел линию. «Это», — Ратой ткнул на линию, — «отвесная скала». Прежние умельцы возвели стены подковой и прилепили их к стене. «Здесь», — Ратой ткнул кинжалом в вершину подковы, — «вход». Вдоль всей стены изнутри — помещение. Казармы, оружейные, комнаты управляющего, канцелярия, моя комнатка у самой скалы. Ведя кинжалом вправо от входа вдоль подковы, перечислил учетчик. А если от входа повернуть влево, то столовая, кухня, кладовая, при ней и склады. В центре двора плац и конюшни, походные кухни с мастерской. И кто этот пост выдумал? Задумчиво произнес череп, разглядывая картинку. Там во времена Старой Империи добытое масло складывали, считали, копили бочки и большим караваном с большой охраной отправляли. Потому и казармы, и склады. Это сейчас у Империи с горцами тишь да гладь, напрямую от колодца масло везут вниз, не накапливая, не то что раньше. Но все съестное у них. Ткнул в рисунок кинжалом, забрав его обратно Коска. Ратой не ответил. «К чему, когда и так ясно?» «Народу сколько?» — задал очередной вопрос вожак. «Мало. Имперцев десятка два, из них солдат десяток, забих управляющий с челядью, остальные рабы, писари, повара, конюхи. Рабов сколько?» — прищурил глаз череп, о чем-то напряженно размышляя. «Тоже два десятка», — прикинул Аратой. «Горцы?» «Горцев в старый пост не пускают. Не принято», — покачал головой Аратой. «Хорошо». Череп резким движением стер рисунок. «Что вверху, дальше, за постом?» Коска повернулся лицом к горам, стараясь не обращать внимания на дым. А Ратой встал рядом. «Дорога!» — он махнул рукой на уходящее за поворот полотно. «Поднимается выше, мимо поста. Потом идет вдоль ущелья, входит в село Скайдов, ведет к шахтам и обрывается». «Что за Скайды?» «Наши знакомые, которых только что за руки и за ноги в костер покидали. Надсмотрщики, пёсье племя, а они все из Скайданы. Правда, говорят, где-то у них еще одно село есть, но за это не поручусь», — объяснил Ратой, очевидный каждому сторожилу у колодца вещи. «Я думал, этих гадов со всех гор собирали, самых злых», — сплюнул Коска. Ратой рассмеялся. «Как же! Долинные Скайдов за своих не держат. Если бы не империя, вырезали бы половину наших дружков за службу имперцам. Дорчериан и рады бы Скайдов под свою руку взять. Да кто же им даст? Те, как сели за запазуху у империи, так и сидят на шахтах, как мышь под веником. Что делать-то будем?» «Сам как думаешь?» Череп требовательно посмотрел на Ратоя. «Старый пост брать надо», — пожал плечами купец. «Припасы-то там, людям есть надо». «Соображаешь», — кивнул Коска. Он легко поднялся. За время их разговора те, кто получил возможность, оделись. Теперь восставшие разделились на неравные группы. Одна из них щеголяла в горской одежде, местами изорванной и залепанной кровью. Вторая, с завистью смотря на первых, куталась в те же обноски. Коска повернулся к толпе, а вновь запрыгнул на возвышение и громко начал речь. «Посмотрите!» Он властным движением указал на гигантскую тучу в небе. Бывшие рабы подняли головы. «Так горит прежняя рабская жизнь. Пути назад нет. Империя нам не простит. Но мы не будем просить прощения. Мы сами возьмем свое!» — закричал Коска по прозвищу Череп и поднял руку. Толпа одобрительно загудела. «Мы подарим им нашу месть!» — заорал кто-то. Ратой узнал Клопа. «Верно!» — подхватил Коска. «Подарим им нашу месть!» «Месть! Месть! Месть!» — закричали со всех сторон. «Сейчас выйдете вперед те, кто в обносках, кто в рабьем тряпье!» Толпа, выдохнув, замолчала. «Их что, обвиняют?» Из толпы вышли трое. Впереди, набычившись, стоял Плак. Плак в колодце был личностью известной. Годы, проведенные здесь, не лишили его силы. Он не сгорбился, не сточился, не усох и не растерял упрямства. Плак — единственный, кто шел поперек воли надсмотрщиков. Правда, весьма своеобразно. Когда учетчик опускал белый камень и рабу разрешалось выпить воды, Плак всегда выпивал 3 кружки, иногда 4. Но последнюю он, когда стояла жара, вливал себе на голову, за что был бит плетью. Все его ноги покрывала густая белая паутина застарелых шрамов. «Ты у нас человек новый», — начал Плак. А Ратой увидел, как Коска встал, широко расставив ноги и изложив большие пальцы рук за свой пояс прощу. Бывший купец заметил, как череп большим пальцем левой руки незаметно ослабил узел. Теперь скинуть пояс и превратить его в прощу можно одним движением. «Имперцы!» — закричали вдруг откуда-то. «Вояки снизу идут!» Аратой повернулся вместе со всеми и увидел, как вдалеке, далеко внизу, показались воины. Солнечные лучи пускали блики, запутавшись в движущемся частоколе наконечников коротких копий. «Дорожная стража!» — заорал кто-то. Аратой присмотрелся. Воины были пешими, уже хорошо. Впрочем, по местным горным кручам только горцы умудряются передвигаться верхом. Кожаные плащи, кожаные нагрудники и шлемы. Сомнений не было. К ним подоспела дорожная стража. Пёсьи выкормыши. Их было немного, но Аратой не обольщался. Шансов у вчерашних рабов против них было мало. Первоначально в Старой Империи дорожная стража охраняла дороги и тех, кто их строит и ремонтирует. Отсюда название. Потом, как дорог в Империи прибавилось, стало и у дорожников больше работы. К примеру, озоровали в местных лесах разбойники, так звали дорожную стражу. Ребята эти были опытные, злые и жестокие. В дорожную стражу, как правило, набирались ветераны легкой пехоты. Типичное вооружение дорожника — короткое копье с широким наконечником, дротики за спиной и тесак спереди на поясе. Дополняли облик воина небольшой круглый щит, кожаный доспех с выпуклым нагрудником и кожаные поножи над грубыми сандалиями. А Ратое вновь почудилась улыбка Пагота. Дорожников прислали в горы совсем недавно, так как стройка дороги только началась, а для них уже нашлась работенка по назначению. Восстание рабов подавляла того же дорожная стража и проводку рабьих караванов она же. Аратой почувствовал, как заколебались восставшие. Получается, волкодавы пришли давить даже не волков, а облезлых собак. Видимо, сомнения появились не только у Аратоя. В толпе бунтовщиков послышались нервные шепотки. Кто-то закрутил головой, присматрив, в какую сторону смазать пятки. «Ха!» — громко крикнул Коска, вытянув руку в сторону приближающихся воинов. «У них-то одежка получше горской будет!» Первым захохотал Плак, который так и стоял, наклонив голову вперед и слегка согнув руки. А в ответ на слова Коски он распрямился и ударил своим кулачищем о раскрытую ладонь. «Ха!» — заревел Плак. «Верно! Эти получше будут!» За ним засмеялись, заулюлюкали, засвистели остальные. «Что, хорошая одежка?» — проревел Череп. «Да!» — выдохнула толпа. «Жаль, что не обгадят со страха!» И новый взрыв хохота. «Чего ждем, глазады?» — взревел Коска. «Подарим им нашу месть!» И первым сорвался с места, бросаясь вперед. Аратой, влеченный общим порывом, тоже качнулся вместе со всеми, но его вдруг грубо схватили за запястье, останавливая. Аратой повернулся и увидел Клопа. И немалую группу бунтовщиков рядом с ним, вооруженную кинжалами и в горской одежде. На невысказанный вопрос учетчика он прижал губам грязный палец и залез на борт резервуара. Аратой последовал за ним. Коска изрядно оторвался от бегущих следом за ним, не добегая до дорожников, которые остановились и изготавливались к бою. Череп по широкой дуге пробежал вдоль них и по огромным валунам запрыгнул, как по ступеням, на уступ. Расстояние было немаленьким, но в него метнули 3 дротика. Впрочем, Коска ловко от них увернулся. «Живей, глазады! Рви им потроха!» — заорал Коска. «Клоп, мерзкое отродье, не спи! Заходи справа, по широкой! Егорь, кривоногий, отсекай!» Аратой увидел, как над головой Черепа пронеслось еще несколько дротиков. Коска даже не пригнулся. Купец спрыгнул следом за Клопом, но тот толкнул бывшего учетчика в плечо. «Останься здесь. Череп велел тебя беречь. Будь здесь», — повторил он и скорым шагом двинулся навстречу боя, заходя вправо, огибая строй дорожников. Тем временем орущая толпа приближалась к строю щитов и выставленных копий. Дальнейшая картина разбилась для Ратоя на череду фрагментов. Череп одним движением скинул с себя пояс и раскручивает пращу. Накатывает первой волной группа безоружных, кому не досталось кинжалов, восставших рабов. В руках у них только камни. Пущенные умелыми, сильными руками дротики вбивают их обратно, назад, в набегающую толпу. Вот медлительный плак, опоздавший со стремительной первой и второй волны атакующих, поднимает тяжелый камень. Утвердив его на плече, он медленно, но неотвратимо набирает скорость. Свистящие дротики сбивают и сбивают с ног набегающих восставших. Тот, в чье тело впивается дротик, уже не встает. Однако вчерашних рабов уже не остановить. С ревом, перепрыгивая через тела упавших товарищей, они неудержимым валом накатывают на стену щитов. Начинает работать проща черепа. Набрав и сложив перед собой горку каменных снарядов, он долбит поверх голов по щитам, стараясь разбить и развалить вражеский строй. Камни разлетаются щиты, выбивая щепки и каменное крошево. Вот атакующие накатили и схлынули, обогрев землю кровью. Некоторые, получив широким наконечником в живот, последним движением схватили древко копья, мертвым грузом повиснув на нем. Опытные воины, откинув уже ненужное копье с телом подальше, выхватили широкие тесаки. Плак добежал и с ревом швырнул камень, смахнув воина со щитом внутрь строя. Следивший за его передвижением череп, перестав на время стрелять, подгадывая момент, посылал большой для его самодельной пращи снаряд в образовавшуюся дыру. Упал воин, не успев занять место раненого. Праща Коски порвалась, распадаясь. На Плака рухнул подрубленный тесаком раб. Плак, не останавливаясь, схватил тело раненого и, как живой таран, окончательно проломил строй дорожной стражи. Ратой видел сверху, как в глубине строя стражников от ворвавшегося Плака расходились волны. «Амаран!» — послышался рев неистового здоровяка. Упавшие, раненые и умирающие колотили камнями по кожаным сандалиям обороняющихся, разбивая им пальцы в кровавую костную кашу. Они только что собственными руками бросали тела своих мучителей в огонь и не собирались умирать просто так, корчась с распоротым брюхом в пыли. Вооруженные кинжалами отряды Клопа и Егора ударили сбоку и сзади, завершая схватку. Началась резня. Восставшие одержали еще одну победу. Олтор. Настроение было замечательное. Мои ноги уже не казались мне двумя безжизненными колодами. Казалось, что я чувствую, как по ним струится кровь и наполняет их силой. Глупость, конечно. Однако теперь я был уверен, что буду ходить, и место хмурой сосредоточенности и серьезности заняло жгучее детское любопытство. Меня несли в носилках к вчерашнему колеснику. Смог ли он смастерить для меня кресло-каталку? Откинув занавеси, я с удовольствием разглядывал город, в котором мне довелось оказаться, и который надолго заменит мне родные горы. Кайхур заскребся рядом и перелез на колени. Ему тоже стало интересно полюбоваться окружающим. Меня несли, или я ехал, по широкой улице. По приподнятым над дорожным полотном тротуарам шли по своим каждодневным делам горожане и приезжие. По обеим сторонам улицы высились один за другим двух-трехэтажные дома без единого просвета, стена к стене. Над головой возвышались консольные балконы, антресоли, украшенные живыми цветами. Все первые этажи занимали лавки с широкими проемами. Кто-то приглашал посетителей вглубь здания, кто-то выносил прилавок прямо на тротуар, предлагая свой товар. Все стены домов пестрили корявыми надписями. Я успел выхватить «Берегись собаки» и «Попробуй новых девок». Реклама, как известно, двигатель торговли, была здесь, везде. И в настенной живописи, граффити на стенах, и в вывесках над лавками. Витой калач, бочка, кузнечные клещи с кованым гвоздем, распеленные на крестовине штаны, глиняный горшок. надрывались зазывалы, соревнуясь, чей голос громче. Иногда они переходили на ругань, видя, как покупатель уходит к конкуренту. Люди толкались, стояли в очередях, ругались, спорили, торговались. Мои носилки проплывали сквозь разные запахи, настолько не схожие, что у меня слегка кружилась голова. Облачко хлебного духа или пряный аромат благовоний сменялись смрадной вонью какой-то кислятины, конского навоза, немытых тел, сжёного жира. И как я всего этого не заметил в первый раз, погруженный в свои переживания. Вот показались распахнутые настежь ставни лавки колесника. На втором этаже дома над входом в лавку незатейливо красовалось прибитое к стене тележное колесо. Носильщики остановились, и Барретт легко вытащил меня из носилок, взяв на руки. Я едва успел схватить Кайхура. Хозяин ждал нас, стоя за прилавком, положив свои натруженные руки на столешницу. «Сделал?» — без долгих разговоров спросил Остах, продолжая отыгрывать взятую на себя роль резкого горца. Колесник вытер в раз вспотевшей ладони о фартук. Горцы определенно его нервировали. «Сделал. Что мог, сделал. Пожалуйста». И он взмахом руки, чуть склоняясь, предложил нам пройти во внутренний дворик, где находилась мастерская под открытым небом. Первым прошел Иолташ. Затем мы с Барреттом и Кайхуром, недовольно принюхивающимся. Остах пропустил впереди себя мастера и вышел из лавки последним. В честь нашего прибытия колесник разогнал всех работников. Во дворе никого не оказалось. Напротив выхода из лавки стоял стул. Точнее, было бы назвать его креслом или мини-троном. Меньше всего желая оскорбить гордых горцев и наследника правителя, мастер не поскупился достать самую вычурную мебель, на которую у него, видимо, хватило денег. Резные ножки и подлокотники, выкрашенные золоченой краской. Обивка пурпурного цвета. Сквозь ножки стула, просверлив их, мастер проделал сквозной прут, на конце которого надел небольшие колеса. Как на телеге. Две оси и четыре колеса. Колеса были из цельного дерева, оббитые каким-то металлом по ободу. Выглядел этот монстр ужасающе. Я ожидал увидеть нечто совсем другое. Но деваться было некуда, и я позволил Барретту усадить меня в это чудовище. Что сказать? Первое впечатление казалось верным, а внешний вид соответствовал содержанию. Сидеть в нем было неудобно, жестко и опасно, как на жердочке. Конструкция с высоким центром тяжести грозила опрокидыванием, и я клял себя последними словами, что не подумал об этом. Барретт, разделяя мои опасения, вцепился в подлокотник и не отпускал стул ни на мгновение. Кайхор громко затявкал, протестуя, и я выпустил его из рук. Щенок спрыгнул на землю, покрутился и направился к Костаху, который сел на каменную лавку в тени свеса крыши. Из всего окружения, кроме меня, он признавал только Остаха, позволяя ему изредка себя гладить. И удивительно спокойно реагировал на незнакомца Тумму. — Как ты, Оли? — шепотом спросил меня Барретт. — Снять тебя? — Вот еще, — возмутился я. — Взялся за груш. — Вставай сзади, берись за спинку и вези меня. Только стул не отпускай. Барретт послушно выполнил приказ. В отличие от госпиталя, где двор был вымощен идеально ровно, земляное покрытие мастерской оставляло желать лучшего. Плотно утоптанная глина, мое средство передвижения, ехал по ней накренясь, медленно переваливаясь на ухабах. Во время преодоления одного из них я почувствовал, как скольжу по сиденью вниз, схватился крепче за подлокотники и невольно пискнул. Барретт тот же прекратил движение и схватил меня сзади, как котенка за шкирку. «Хватит», — сказал он мне, привычно взяв на руки. «Баловство это, убьешься!» «Как мне тебе, Дылди, объяснить, что малолетний наследник Дана Дорчариана на руках у взрослого дядьки? Это не то, что мне нужно». Но в отношении этого чуда мебельного автопрома было трудно не согласиться с моим охранником. Я вздохнул. «Я сделал в точности то, что вы просили», — сказал колесник. Он опять мял в руках свой злосчастный кожаный фартук. «Но мне показалось, что конструкция неустойчивая, и я взял на себя смелость. Я сделал еще один». Я захлопал в ладоши, чтобы подбодрить волнующегося мастера, и закричал: «Здорово! И где он?» «Вези!» — крикнул мастер кому-то в глубине двора. «Мда, соображалка у мастера работала, это надо признать. Во всяком случае, центр тяжести у данного средства передвижения был занижен до нельзя. Перевернуться и опрокидываться на нем мне не грозило. если только специально не стараться. Но выглядело это как унитаз на колесах. Мастер сколотил небольшую дощатую прочную платформу. К платформе приделал колеса, такие же, как и на стул. На платформу установил низенькое мягкое креслице. Признаться, сидеть в нем было удобно. Местные ухабы наша чудо-повозка преодолевала с трудом. Иногда застревала на них днищем. Но в условиях идеального пола и дорожек госпиталя кресло должно неплохо показать себя. «Как ты, Барат?» — в свою очередь спросил я тяжело дышащего под ухом охранника. Извернуться, чтобы посмотреть назад, у меня не получалось. Движение прекратилось, и Барат вышел вперед. Он раскраснелся и упарился, но выглядел довольным и радостным. «Едет, Оли! Вот уж не думал! Едет!» — расплылся в улыбке он. «Да уж, едет! Унитаз и луноход в одной сборке!» Барат подхватил меня на руки и посадил рядом с Остахом, повинуясь властному взмаху учителя. И встал в сторонке. Кайхор зло тявкнул на парня и ткнулся мне в ноги. Барата щенок почему-то не взлюбил. Я наклонился и взял альбиноса на руки, потрепав за ухом. Тот блаженно прикрыл глаза. «Что скажешь, Оли?» — спросил меня Остах. «Пусть посадит кого-то вроде меня, а Барат кружок сделает вокруг ореха». Я показал на раскидистое дерево посреди двора. «Хочу со стороны посмотреть», — быстро ответил я дядьке. Остах кивнул, встал и двинулся к мастеру. «Это...» — Остах ткнул пальцем в стул. «Плохо». Мастер сжался. «А это...» — пришел черед лунохода. «Хорошо. Олтеру нравится». Остах и мастер повернулись ко мне, и я расплылся в самой широкой счастливой улыбке, которую только мог изобразить. «Ну, Остах, какой актер пропадает!» Дядька приобнял мастера за плечо. «Найди мальчика и посади. Барат пусть возит, Олтер смотрит». Остах поднял перед носом колесника указательный палец. Мастер завис на какое-то время, осмысливая сказанное. Потом что-то пробормотал, вывернулся из-под тяжелой руки горца и по лестнице вдоль стены бросился наверх, в дом. Вскоре он спустился оттуда с чумазым мальчишкой чуть старше меня. Его усадили в кресло, в котором паренек сжался, ожидая неприятностей. Видимо, слуга или раб, которому толком ничего не объяснили. Барат встал сзади и покатил чудо инженерной мысли перед собой. Платформа мешала ему ступать, не позволяя сделать нормальный шаг, упираясь в ноги. Кресло было низким, и потому парню пришлось сильно нагнуться и вытянуть руки. Так он и вез кресло перед собой, нагнувшись, отклячив зад и вытянув руки вперед. И Олташ, контролирующий дверной проем, хрюкнул от смеха, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться в голос. Выглядел гордый горский воин и вправду комично. Остах вопросительно на меня посмотрел. Я очертил рукой круг вокруг дерева. Кайхор недовольно завозился, и я опустил руку обратно ему на голову. «Круг вокруг дерева!» — надорче бросил Остах Барту. Барат пыхтел, напрягался, но круг сделал. Благодаря легкости конструкции и своей физической силе, передняя и задняя оси, жестко прикрепленные к платформе, не давали ему сделать поворот. Внешние колеса поворачивались и буксовали. Барат просто слегка приподнимал внешний край конструкции, поворачивая на одних внутренних. Учитывая, что делал он это из неудобного положения, давалось ему это с трудом. А как все казалось легко. Я вспомнил большие колеса инвалидных колясок и маленькие подвижные колесики на штырьках впереди и мысленно застонал. Почему бы не вспомнить это раньше? «Что скажешь?» — спросил подошедший дядька. «Ужас!» — прошептал я, глядя на тяжело дышащего Барата, навалившегося на кресло. Мальчишка сидел в кресле ни жив, ни мертв. Наверное, он думал, что участвует в каком-то ритуале, и грозные горцы его сейчас принесут в жертву у подножия дерева. Сначала покатают вокруг, потом прирежут. «Какой ужас!» — удивился Остах. «Все работает! Сейчас пустим два бруса по бокам кресла, жестко закрепим и выпустим назад, как оглобли, задом наперед, чтобы удобно браться и вести». Дядька повернулся и направился к мастеру. Кайхор недовольно завозился. «Вот беспокойный кролик, только успел подумать я». Кайхур вскочил, приняв стойку прямо на моих коленях. Белая шерстка у него на загривке вздыбилась, вздернулась верхняя губа, обнажив маленькие острые зубки. Щенок поднял голову и зло затявкал. Я посмотрел на него, не понимая, чего он хочет. Протянул руку, чтобы погладить и успокоить разошедшего не на шутку щенка. И он меня цапнул. За палец, до крови. Кайхор зарычал, глядя куда-то вверх. Я начал поднимать голову. Успел увидеть смазанную фигуру человека с ножом, летящего на меня с лестничного пролета. Я отпрыгнул подальше от стены и покатился в пыли двора. Заскулил отброшенный Кайхор. Соднил ободранное плечо, остро дергал болью прокушенный щенком палец. Застыл соляным столбом хозяин лавки. Ко мне несся Иолташ, вытащив меч. Откинутый вместе с креслом, молился на коленях у корней ореха чумазый мальчишка. Остах, точным броском любимого ножа, остановивший убийцу, цепко осматривал окна и крыши. А я смотрел на хрипящего и пускающего кровавые пузыри, сползающего по стене человека. На своего несостоявшегося убийцу. Смотрел в его полные ненависти глаза. Смотрел на широкую налобную повязку с синим вышитым орнаментом. Смотрел на этого Гворча с улыбкой, благодарностью и любовью. Я отпрыгнул. Ножки мои, ноженьки, я подпрыгнул. Я отпрыгнул сам. Теперь я знал и чувствовал, что я точно буду ходить. Подбежавший Иолташ заслонил меня своим телом от возможных угроз. Затопал подбегающий Барат. «Барат, в лавку проверить!» — раздался зычный голос Остаха. Дядька тоже вытащил свой страшноватый тесак и подошел ко мне. Наскоро смотрел меня и подхватил одной рукой. «Иолташ, по лестнице!» — и он указал тесаком на лестницу, по которой недавно поднимался и спускался хозяин. Остах приблизился к дереву в центре двора, пинком откинул молящегося мальчика и усадил меня на землю, оперев спиной на ствол ореха. Поставил на бок платформу с креслом слева, таким образом, чтобы широкое днище прикрывало меня. Сам с обнаженным тесаком встал с правой стороны. В лавке послышался жуткий грохот, и из проема выбежал Барат. «Никого, лавку закрыл!» — крикнул Барат, направляясь к сучащему ногами нападавшему. Кайхор вцепился в его ладонь с ножом, стараясь отгрызть обидчику хозяина палец. «Оставь!» — крикнул Остах. Барат остановился. «Сюда, бегом!» «Два тела. Теплые, кончаются!» — выглянул на лестницу Иолташ. Барат занял место Остаха, а тот, схватив ничего не понимающего хозяина за шкирку, поволок его вверх по лестнице. Спустя время я сидел на передвижном кресле под сенью грецкого ореха в центре двора. Удивительно! Но крепкая конструкция от грубого обращения не пострадала. Прошла краш-тест, так сказать. Слуги, рабы и работники, обыскивающие все подсобные помещения и квартиры, ко мне не приближались, стараясь даже не смотреть в мою сторону. Картина стала ясной. Убийца был один. Все указывало на то, что он Гворча. Телосложение, строение лица, одежда указывали на Горца. А налобная повязка с родовым рисунком-вышивкой — на Гворча. Как он оказался в столице провинции, как отыскал меня, на это мы пока не могли ответить. В квартирке хозяина над лавкой обнаружили двух зарезанных слуг. Все говорило о том, что убийца слез с крыши в квартиру, прирезал случайных свидетелей и с лестницы спрыгнул на меня, выбрав удобный, как ему показалось, момент. «Собираемся?» — спросил я проходящего мимо Остаха. «Чего тут высиживать?» «Городскую стражу ждем», — ответил дядька. «А нужно?» — спросил я. — Пошли они все. — Наследник раздосодован, наследник обиделся, — пробормотал про себя Остах, обдумывая что-то. — Наследник в гневе, наследник в ярости, — подкинул я ему вариантов для рассмотрения. Остах покрутил что-то, прикидывая в голове, и хлопнул в ладоши. Суета мигом улеглась, и подбежал хозяин. Денек у него выдался бурным. — Мы уходим, — объявил Остах. Тот посмотрел кругом и вздохнул. Я понимал. Два трупа в квартире, еще один во дворе. Чужестранцы уходят, а со стражниками предстоит общаться ему самому. К тому же Барат закрыл лавку от ненужных посетителей, перевернув прилавок и заблокировав им вход и оконный проем. «Это доделай!» — Остах указал на кресло, в котором я сидел. «А этот мы забираем!» И Остах отстегнул от пояса кошель, высыпал на ладонь груду монет, пошевелил губами и протянул их колеснику. Тот смахнул монеты мигом, их сосчитав, и лицо его просветлело. Похоже, бурный день заканчивается для мастера совсем не так грустно, как он только что считал. Интересно, что у Остаха на уме? — подумал я, сидя в носилках. — И к чему ему этот дурацкий стул? То трясется над деньгами, то раздает направо-налево. Меня несли, или я ехал, обратно по той же улице. Сзади слуги колесника волокли купленный стул на колесах. Не везли перед собой, а несли на руках. Обилие звуков, запахов и картинок вокруг уже не привлекали меня. Кайхур с измазанной кровью мордой тоже не выказывал интереса. Разлегшись у меня на коленях и положив голову на лапы, он то и дело посматривал на меня. Пока вокруг творился сущий бедлам, это маленькое чудовище все-таки отгрызло палец у Гворча. Похоже, он считал убитого своей личной добычей. Я его убеждений не разделял и не позволил лакомиться человечиной, вытащив из пасти замусоленный палец. Теперь я терпел осуждающие собачьи взгляды. «Спасибо, дружище Кайхур, что спас меня», — сказал я, положив руку на загривок. Щенок зевнул и развалился на боку, высунув розовый язык из пасти. «Подумаешь, какая мелочь», — говорил он всем своим видом. «Только что у тебя за нездоровое пристрастие к пальцам?» — строго спросил я его. Кайхур прижал уши. «Ты чего, хозяин?» «У этого дурика палец отгрыз. Люди, не еда. И меня за палец цапнул». Я поднес ему глазам свой прокушенный палец. Щенок виноват отвернулся. «Тоже хотел на вкус попробовать, иначе не мог меня предупредить». Кайхур возмущенно тявкнул. «Хорошо, хорошо, уговорил», — ответил я псу. «Не мог так, не мог». «Ты что, со щенком разговариваешь?» — взглянул на силки Остах. «А что?» — переспросил я. «Заслужил». «Заслужил, заслужил», — потрепал щенка за ухом дядька. Он наклонился, дунул ему в борду и сказал... «Спасибо, малыш!» Кайхур победно поднял уши и хвост торчком и посмотрел на меня. «Видишь, как надо, хозяин?» Я рассмеялся. «Вылезай, приехали!» — сказал Остах. Носилки остановились у входа в госпиталь. Паланкины по каким-то причинам в госпитале запрещались. Раненых и больных носили в обычных госпитальных носилках, в которых тебя несли лежа у всех на виду. Барат вытащил меня и усадил на стул, стоящий прямо в воротах госпиталя. Караульные госпитальные стражи с удивлением рассматривали диковинку. Иолташ и Остах вышагивали справа и слева от меня, а Барат легко катил меня по гладким мраморным плитам, которыми был вымощен весь госпиталь, как внутри, так и снаружи. Толстые, важные сановники, спешащие на медицинские процедуры, останавливались, вытирая пот со лба, провожая взглядом мое чудо-кресло. В моем мозгу забрежило понимание, для чего Остах забрал этого монстра мебелестроения из мастерской. Я повернулся к Остаху и увидел, как он с улыбкой наблюдает за моим лицом. Я поднял брови, и дядька, довольно хмыкнув, кивнул. Когда мы приблизились к моей комнате, из тени винограда, оплетающей стену и козырек, поднялась огромная тень. Парни, еще не отошедшие от недавнего покушения, вскинули мечи и, расходясь в разные стороны, двинулись навстречу грузе. «Куда?» — крикнул я. «Это Тумма!» Я был прав. На солнечный свет вышел мой врачеватель с оранжевой повязкой на глазах. Он вытянул перед грудью руки, показывая, что безоружен. Потом принюхался и прогудел. «В воздухе пахнет кровью и смертью. Что случилось?» Остах зыркнул по сторонам, оттеснил плечом Барата, взявшись за спинку стула. «Встаньте у входа!» — скомандовал Остах, вкатывая стул со мной в комнату. Я увидел, как слепой массажист наклонил голову в мою сторону. Проезжая мимо него, заметил, что он поворачивается мне вслед. «Не может понять, что за новый звук слышит», — подумал я. Звук крутящихся деревянных колес ему незнаком. Остах подкатил меня к топчану и уложил мимоходом, раздев. «Как плечо, парень?» — спросил дядька, увидев ссадины. Кувырок через плечо, столь хорошо мне известный в прошлой жизни, в этой еще только предстояло разучить. Тумма размахивал руками, шумно дышал и готовился. Однако, услышав вопрос, он прервался и подошел. Лекарь прикоснулся к моему пострадавшему плечу и ответил. «Кости, жилы целы, царапины и синяк», и отошел, продолжая разминку. Потом, замер на ходу, резко на пятках развернулся и вернулся ко мне. Застыл надо мной, то ли прислушиваясь, то ли принюхиваясь. Положил свои холодные ладони мне на поясницу. чуть слышно пропел, словно зовя кого-то. «Смелая кровь! Смелая кровь прогнала злую кровь!» Словно не веря самому себе, негромко произнес Тумма. «Маленького господина сегодня держали ноги?» «Держали», — признался я. И не выдержал, заорал во всю глотку. «Держали! Меня держали мои ноги!» В комнату вбежали братья с мечами наголо. Но Остах выгнал их обратно одним взмахом руки. «Ой-е!» — всплеснул руками Тумма. И, хлопая себя по обнаженной груди, громко распевая свои странные песнопения, а закружился вокруг себя волчком, стоя на одной ноге и отталкиваясь другой. Голос его все поднимался, обострялся и танец. Наконец голос оборвался на невообразимой высокой ноте, и танец прекратился. «Маленький господин сам убил?» — деловито спросил Тумма, подходя к топчину. «Кого убил?» — спросил я. «Убийцу с ножом». «Ты точно колдун», — проворчал Остах и, помолчав, добавил. «Нет, не сам». Чернокожий гигант засмеялся, услышав про колдуна, но оборвал смех. «Жалко, что не сам убил. И крови убийцы надо было выпить. А лучше сердце съесть. Смелая кровь сильная». «Одни людоеды вокруг», — лениво подумал я, вспоминая обрубок пальца в пасти Кайхура. Массажист вновь положил мне руки на спину. «Смелая кровь проснулась. Хорошо!» И он начал петь. А я снова почувствовал покалывание от кончиков его пальцев, головокружение и приятную легкость. И вскоре вновь оказался на таинственной ночной поляне. Так же ярко светила полная луна, не было ветра, не было тучи. Картинки больше не сменяли друг друга. Я осторожно, медленно пробирался по могильным холмам к памятному входу в подземный склеп. Удивительные маленькие белые цветы усеяли холмики, впитывая лунный свет. Я подкрался к входу и стал потихоньку заглядывать внутрь. Вот я увидел тяжелую каменную лодку посередине. Вот увидел брата, сидящего на груди костей, опершегося спиной на борт лодки. Выглянув чуть дальше, я увидел, куда смотрит брат. Мумия из прошлого сна сидела на высоком троне. Рядом с ней лежал на полу седой старик, положив голову мумии на колени. Я присмотрелся и узнал старика. Это был Хродвиг, глава суда хранителей, который изгнал Остаха и разрешил Дорче есть рыбу. В руке мумии по-прежнему зажат нож. Брат раскачивается, словно в гипнозе. Губы старика шевелятся, словно он убеждает в чем-то мальчика. Вот мумия взмахивает ножом и перерезает старику горло. Серебристая кровь широким водопадом орошает груду костей и золотых кругляшей на полу. Мумия поворачивается высохшим черепом ко мне. Я встречаюсь глазами с пустотой черных глазниц. И прихожу в себя на топчане, покрытой липким потом. Затихает пение Туммы, Остах укрывает меня чем-то легким, и я проваливаюсь в здоровый сон без сновидений. Лишь легкая мысль промелькнула напоследок. Причем тут древний старик Хродвиг и брат? Нет более разных людей в горах. Приглючится же такое. Мысль мелькнула и погасла. Этот долгий день для меня кончился, а для Остаха продолжался. Мне еще предстоит узнать на следующее утро, как он ругался с пришедшим из мастерской колесника сотником городской стражи. Как выгонял врачевателей, требующих разбудить меня для принятия нефтяных ванн и прочих процедур. Как торговался с пришедшими больными, желающими купить стул-самокат. Все это я узнаю завтра. В том числе и то, что встревоженный нападением на наследника Дорчериан наместник переведет меня в свою резиденцию, на территории которой находится школа. Завтра начнется новый этап моей жизни.